91. Матерь Агни-йоги. Сохраните устремление, несмотря ни на что. Это единственный двигатель духа. Когда гаснут огни и сумерки опускаются на сознание, только устремление перенесет через. Оно как стрела, летящая в будущее. Все можно отнять у человека, но будущее принадлежит ему неотъемлемо. Живите в будущем и для будущего. В нем все.